Глава 3. Блу. Вторая половина августа, 7 недель спустя. От двери Майка ничего, кроме щепок, не останется, когда я с ней закончу. У него есть давнее правило, чтобы его не беспокоили до полудня. Но к черту это, и к черту его самого. К черту невнятную лекцию, которую мне придется выслушать, когда он, наконец, придет в себя. Даже просто думая об этом, я уже ощущаю запах виски дневной выдержки в его дыхании. Чувствую влажный жар, обдающий кожу, когда он касается моего лица. Признак того, что он очень зол. Он всегда зол. И все же, пусть я знаю, что произойдет, значение для меня имеет лишь одно – уведомление об отключении электричества, которое я комкаю в кулаке. Если бы я не порылась в захламленном ящике в поисках ручки, чтобы подделать его подпись на бумагах для Скарлетт, то никогда бы не нашла письмо. Я снова стучу ладонью по двери. «Одна неделя, Майк. Через неделю они отключат электричество. Большое спасибо, что предупредил. Кого я обманываю? Это бессмысленно. Я опускаюсь на пол, и мне вспоминается, что единственное, что этот мужчина когда-либо любил, кроме мамы, какими бы токсичными их отношения ни были, это выпивка. Теперь, кажется, он окончательно наплевал на все остальное. Включая нас, его собственных детей. Не отец года, увы. Из его спальни доносится шуршащий звук, и я прижимаюсь ухом к двери, слышу громкий стук и стон, а после тишина. Наступает реальность, и вот мне снова нужно все исправлять, как всегда. В глазах стоят яростные слезы. Но я сдерживаю их только потому, что вижу девушку с растрепанными волосами, окрашенными в розовый, которая сонно бредет по коридору. Чувствуя себя немного виноватой за то, что разбудила ее гневной тирадой, заставляю себя улыбнуться. Это лучшее, что я могу сделать. Не в моих силах оградить ее от реальности нашей жизни здесь, под крышей Майка. Мама говаривала, мол, Скарлетт такой же мой ребенок, как и ее. Это правда, пусть иногда мне и хочется врезать этой девчонке по башке ее же шлепанцем. Конечно, сейчас Скар вытянулась и догнала меня в росте, но она всегда будет моей младшей сестрой, всегда. Боже, что за шум! Она цепляется за стену, пока не устраивается рядом со мной, прижимаясь бедром к моему. Быстро засунув уведомление об отключении в карман пижамных штанов, я снова улыбаюсь, пытаясь скрыть, как же сильно я взбешена. «Тебе не о чем беспокоиться. Это лучший ответ, который я могу придумать, не прибегая ко лжи. Хотя, наверное, это все равно ложь. Нам всем скоро придется сидеть в темноте, и об этом стоит побеспокоиться. Однако это не ее бремя, а мое. Единственный способ не быть жестко допрошенной – это сменить тему, что я, собственно, и делаю. Я подписала форму. К понедельнику все готово. Уголок ее рта приподнимается, затем она наклоняется, кладет голову мне на плечо. «Спасибо, сестренка». Я киваю, давая ей понять, что не против объятий. «Итак, еще несколько дней ты официально станешь старшеклассницей. Какие чувства?» Я толкаю ее колено своим, и она пожимает плечами. «Хорошие, наверное. Было бы классно, если бы ты была там со мной». За этими словами следует чувство вины, пусть и не я отправила заявку на стипендию в Cypress Prep. Это был Хантер. Похоже, он увидел во мне нечто такое, чего, по его мнению, не видели родители. Так что тайная подача заявки была его способом показать мне, что я круче, чем думаю. А потом он сделал то, что сделал. Благодаря его усилиям год назад я попала в список ожидания, а затем, наконец, пришло письмо о приеме на обучение в следующем семестре в начале выпускного года. Ведь все подростки просто обожают, когда их переводят в новую школу, в которой они не знают ни души. А здесь должна быть табличка «Сарказм». Я почувствовала себя обязанной сказать «да», когда письмо пришло, но за такой ответ придется заплатить высокую цену. Такой ответ означает оставить Скарлетт один на один с суровыми пейзажами средней школы Южного Сайпреса, худшей из сомнительных школ города. Конечно, Джулс присмотрит за ней, но я не уверена, что кто-либо способен справиться с этой работой так же хорошо, как и я. Я продолжаю твердить себе, что с ней все будет в порядке, ведь мы с ней стойкие, но все равно волнуюсь. Позволить эмоциям управлять нашими решениями – непозволительная роскошь. Я должна смириться, стать холодной и рациональной ради нас обеих. «Знаешь, нервничать нужно вовсе не мне, Преппи», – поддразнивает она. «Как ты приспособишься постоянно находиться под пристальным оком Пандоры?» Я хмурюсь. «Что за Пандора? Джулс ее упоминала». Очевидно, мое невежество раздражает сестру, поскольку в ответ я получаю закатывание глаз. «Ты как будто в другой вселенной живешь. Клянусь», — усмехается она. «Она или он, никто точно не знает, очень влиятельный человек в социальных сетях. Она публикует все, что видит. Ну или ее приспешники это делают. Например, в ее приложении и во всех ее социальных аккаунтах. Как только тема проплачена, если она заслуживает освещения, то Пандора на 100% о ней расскажет. В основном сплетни о ребятах с северной стороны, но следят за всеми», — добавляет она. «Так что считай себя предупрежденной». Я не могу удержаться от смеха. Скарлетт всегда была немного драматичной. «Ну, я почти уверена, что начну свой год невидимкой и закончу ей уже. Так что не нужно беспокоиться. Куда уж мне запятнать доброе имя нашей семьи?» Поддразниваю я, зная, что наше имя ничего не значит в тех кругах. Как по команде, словно в подтверждении того, что пришедшие мне в голову мысли, Майк все еще пьяный и в отключке, громко пердит по ту сторону двери. Скарлетт разевает рот, изо всех сил стараясь не рассмеяться, а после мы одновременно теряем самообладание и ржем. Такие уж мы, девчонки, с лучшими манерами на свете. Мой взгляд перемещается на часы на стене прямо над длинным большим столом, над которым в страшном беспорядке валяется хлам, скопившийся за неделю и который мы поленились убрать. «Черт, я вскакиваю. Мне пора. Скоро начнется инструктаж для старшеклассников». «Ты вечно куда-то убегаешь», — небрежно бросает сестра, но ее слова все равно стреляют в самое сердце. «Этим летом я часто работала в закусочной, надеясь накопить достаточно денег, чтобы купить нам обеим парочку новых вещей для школы. Но после оплаты счетов и теперь и уведомления об отключении света, я не очень-то уверена, что мы пройдемся по магазинам». «Знаю», — вздыхаю я. «Кажется, что это никогда не закончится». «Так сделай себе одолжение», — громко говорит Скарлетт. Я хлопаю дверью своей спальни и натягиваю джинсовые шорты. «Какое же?» «Я сейчас отправлю тебе сообщение со ссылкой на скачивание приложения «Сплетни», — говорит она из коридора. «Если хочешь пережить школьную драму, предлагаю тебе играть на опережение». И снова этот драматизм. Собираю волосы в конский хвост и спрашиваю. «Почему тебя все это так интересует? Ты ведь даже не знаешь этих людей. В этом приложении копаются в грязном белье северных, разве нет?» Кучка снобов хвастается очередным европейским турне или тем, как они только что отклонили приглашение на премьеру какого-то фильма. Я изо всех сил стараюсь, чтобы это не прозвучало горько и разочарованно. Но розовая бумажка, испортившая мне утро, усложняет эту задачу. «Ты не захочешь стать частью этого мира», — говорю я ей, но когда в коридоре воцаряется тишина, я заправляю только переднюю часть майки и рывком открываю дверь, чтобы спросить еще раз. «Ты же не хочешь стать частью этого мира, верно, Скарлетт?» Она пожимает плечами, но не дает прямого ответа. «А разве не все мы этого хотим? Чтобы весь мир лежал у нас на ладони?» Я прикусываю язык, лишь бы не ляпнуть то, что приходит на ум. Что мечты о подобных вещах заставляют многих девушек совершать невероятно глупые и безрассудные поступки. «Осторожнее, малышка, ты слишком размечталась», — предупреждаю я, но не могу с уверенностью сказать, что меня услышали. Скарлетт высовывает язык, и, проходя мимо нее в коридоре, я взъерошиваю ее розовые волосы еще больше. Добравшись до кухонного стола, я наклоняюсь и достаю из-под него пару маминых кроссовок, которые позаимствовала. «Скачай приложение», — повторяет Скар. Я закатываю глаза, пока она не смотрит. «Хорошо, но только если ты помоешь посуду, пока меня не будет. Она уже 3 дня стоит нетронутая, и дом начинает вонять хуже, чем твои носки». Мое заявление почти не находит отклика, ведь ее глаза, как всегда, прикованы к ярко светящемуся экрану. Мне не нравится это делать, но я все равно подбегаю к ней. Она громко возмущается, когда я выхватываю телефон из ее руки и бросает на меня острый взгляд. «Я просила тебя сделать это несколько дней назад, Скар. Твой телефон побудет у меня, пока не выполнишь задание». Заявляю я, что заставляет ее открыть рот. «Что за...» «Если возникнет чрезвычайная ситуация, пока меня не будет, мисс Левинсон не станет возражать, если ты воспользуешься ее стационарным телефоном. А если Шейн мне напишет?» Я представляю ее слишком милого, чтобы можно было ему доверять друга, и пожимаю плечами. «Я отвечу ему, сообщу, что ты наказана. Но если он зайдет, разрешаю вам посидеть на крыльце и поболтать. При условии, что посуда будет вымыта», — добавляю я. «Но я серьезно, он не должен заходить в дом, пока меня не будет, понятно?» Сестра вызывающе фыркает. «Серьезно? Мне теперь запрещено приводить друзей домой?» «Только не тех, у кого есть члены», — тихо говорю я себе под нос. «Мы знаем Руизов всю жизнь, Блу», — Будь благоразумна. Она понятия не имеет, что напоминание о родстве Шейна с Рики только вредит ее аргументам. «Он помогает мне планировать распродажу выпечки», — добавляет она. Я переспрашиваю. «Распродажу выпечки?» Скарлетт закатывает глаза, а это означает, что она собирается повторить то, что мы уже обсуждали. То, что я должна была запомнить. На следующих выходных я снова устраиваю распродажу печенья и брауни. Она пройдет на районной вечеринке. И все, что я там продам, может помочь нам в покупке продуктов или чего-то еще. Сердце разбивается на кусочки. Ей 14. Что нам есть, не должно быть ее проблемой. Но, увы. Моя единственная надежда не поддаться эмоциям – это стоять на своем. Потому я притворяюсь, будто не замечаю того факта, что она начинает чувствовать бремя домашних обязанностей, как чувствовала их я в течение многих лет. Он не должен подходить к этому дому ближе, чем на 6 футов, Скар, повторяю я. Понятно? Она снова закатывает глаза. Да, босс, понятно. Супер. Когда я сверкаю широкой зубастой улыбкой, просто чтобы позлить ее, сестра хватает с пола в коридоре первую попавшуюся вещь, тонкую записную книжку, и швыряет ее в мою сторону. Она промахивается, и я бегу к задней двери с сумочкой и ключами в руке. Документы, которые мне понадобятся, уже заполнены и ждут на пассажирском сиденье машины. «Пока, ребенок», — подразниваю я, — «не забудь про посуду». «Ты хренов диктатор», — кричит она. «Акцент на слове «хрен». «Продолжай, и телефон останется у меня до понедельника». «Ладно, ладно, ладно. Перестань ты вечно быть такой серьезной», — уступает она, понимая, что моя угроза далеко не пустая. «Просто скачай приложение, пожалуйста». У нее такой глупый, щенячий взгляд, который вроде как не должен действовать на меня. Но, как я уже сказала, она похожа на меня так, словно я и правда ее мать. «Ладно», — вздыхая, сдаюсь я, а после выхожу, запирая за собой дверь. Пристегнувшись, я нахожу приложение и выполняю свое обещание. На экране появляется черно-розовая иконка в тигровую полоску. И вот я уже официально подключена к онлайн-миру, частью которого, как настаивает моя сестра, я должна стать. От любопытства я чуть не открываю приложение, но одумываюсь и вместо этого бросаю телефон на пассажирское сиденье. Скарлетт не заставит меня последовать за ней в эту кроличью нору, не вынудит копаться в корзинах с цифровым грязным бельем богатенькой элиты. Их грязь не мое дело. Остановившись на этой мысли, я сопротивляюсь желанию подсмотреть и завожу двигатель, выжимая педаль, пока машина не замурлычет. Я не позволю этому приложению повлиять на меня в каком угодно ключе. Оно останется на телефоне только в угоду сестре. Да скорее ад замерзнет, чем я его открою. Подпишись на меня, королева Пандора. Внимание, старшенькие! Никакого давления, однако вам, возможно, захочется выжать педальки до упора. Инструктаж начнется через 20 минут, и все мы знаем, что директор Харрисон придерживается политики абсолютной нетерпимости, когда дело доходит до опозданий. Всем новичкам, что в этом году забираются в логово зверя, желаю удачи. Вам она понадобится. До скорого, птенчики. П.